тем меньшей популярностью они пользовались, и уже через 2 года Катя осталась совсем без учеников. Высокое во всю стену окно Катиной квартиры выходило на крышу нижнего, 4-го этажа. Эту импровизированную террасу Катя особенно любила. Здесь умещались маленький столик, плетеные кресла и пальма в катке. С террасы открывался вид на крыши окрестных домов. За неделю бесконечного сидения в кресле Катя запомнила наизусть каждую. За эту неделю Катя приучила себя к мысли, что единственный выход, который у нее остался, чтобы не умереть с голоду, это податься в прислуги. То есть она обречена была повторить унизительный путь солидат и тысяч других женщин, приехавших однажды в эту страну. В противном случае оставалось только паковать чемоданы. «Господи! Но ведь и эта работа может дать шанс мысленно!» — воскликнула Катя. «Господи, ну пожалуйста!» — и она снизу вверх просительно вскинула к небу свои прозрачно-голубые глаза с темным ободком вокруг радужки. Шанс, о котором просила Катя, не представлялся ей 2 года. Благородные испанские сеньоры или их матери очень редко оставляли своих мужей или зятьев наедине с хорошенькой прислугой. А если оставляли, то толку от этого не было никакого. На короткую, ни к чему не обязывающую интрижку готов был всякий, но на большее. Ни один здравомыслящий сеньор не стал бы затевать дорогостоящие хлопоты с разводом, разделом имущества и наследства ради того, что можно получить совершенно без всяких хлопот за ужин в ресторане или дешевенькое колечко на Рождество. Катя сидела в кафе на углу улицы Рамбла и площади Колумба, пила кофе и просматривала колонку объявлений о найме прислуги в газете «Вангуардия». Изредка она поднимала глаза на прохожих. Ей хотелось удостовериться, что на нее по-прежнему обращают внимание. Потом, довольная, она снова погружалась в изучение газеты. Угадать, что кроется за лаконичными строками объявлений, было совершенно невозможно, и она выбрала одно наугад. Ей понравилось название улицы — улица Жероны. И фамилия подателя заявления ей тоже понравилась — сеньор Морено, Сальвадор Морено. Вечером она позвонила по указанному телефону. На другой день, когда весьма импозантный седовласый сеньор открыл ей дверь, никаких глупостей с хлопанием ресницами и стрелянием глазами Катя проделывать не стала. Ясно было, что этот номер здесь не пройдет. Катя была скромна и учтива. Сказала, что всю интересующую его информацию сеньор Морено может получить в агентстве, через которое она устраивается на работу. В агентстве у Кати была хорошая репутация. За ней числилась только одна странность. Она часто меняла клиентов, хотя у тех к ней никаких претензий не было. Поэтому, когда Катя пришла сообщить имя и адрес своего нового клиента, никто не удивился, и через 2 дня она приступила к исполнению своих обязанностей. Неделю спустя Катя уже знала, что сеньор Морено — известный архитектор, что ему 60, он вдовец, что в Париже у него есть подруга, которую зовут Патрисия, что она художник по интерьерам и что они ездят друг к другу в гости почти каждые выходные. Через год Катя знала все привычки и пристрастия сеньора Морено. Она знала всех его друзей и коллег, она знала, что его связь с красивой 45-летней Патрисией скорее просто привычка, а не какое-то глубокое чувство. Она знала, какую рубашку он любит надевать в понедельник, идя на работу, и как должны быть накрахмалены его носовые платки. Она знала даже, при какой погоде у сеньора Морено бывает обострение его хронической астмы и каким лекарством купирует он начало приступов. Более того, сеньор Морено ужасно нравился Кате. Даже в свои годы он оставался невероятно привлекательным мужчиной, настоящим светским львом. Кате помог случай. Была ранняя весна, серенькое, неприметное, дождливое утро вторника, одного из 2 обычных Катиных присутственных дней, если, конечно, не считать тех довольно частых случаев, когда у сеньора Морено собирались гости и требовалась Катина помощь. Сеньор Морено открыл дверь, приветливо поздоровался с Катей и заметил с извиняющейся улыбкой: «Каталина, дитя мое, как хорошо, что вы пришли. Оказывается, я люблю, когда кто-то есть дома». Назвать Катю «дитя мое» позволило ему плохое самочувствие и существенная разница в возрасте, а именно почти 20 лет. Сеньор Морено, тихо покашливая и кутаясь в роскошный шелковый стеганый халат, черный, с золотой вышивкой на рукавах и тяжелом кушаке, беспокойно ходил из конца в конец своей просторной 5-комнатной квартиры. Потом он выпил какое-то лекарство и закрылся в спальне. Часа через полтора Катя услышала сильный, захлебывающийся кашель. Видимо, сеньор Морено не мог остановить приступ. Потом Катя услышала, что, задыхаясь от кашля, сеньор Морено зовет ее.